в которых ей предстояло выходить на сцену во втором и третьем актах, а у двери толпились поклонницы знаменитости. Они все словно воды в рот набрали и только жадными глазами, затаив дыхание, следили за каждым жестом своего кумира. Томоко вообще не любила женскую оперу, потому что большинство актрис и слушательниц составляли старые девы. Правда, были и исключения из общего правила, вроде ее приятельницы, но уж актрисы-то, во всяком случае, почти все были девицами. Например, вот эта, нарядившаяся в белый мужской фрак. Ничего она от жизни хорошего не видела, зато и решиться ничего не могла. Певица смотрелась в зеркало, водила по губам помадой, зажатой в тонких пальцах, стараясь перекинуться мужчиной как можно убедительней. Видимо, она представляла себе мужчину точно так же, как ее стародевическая аудитория, и в этом было нечто большее, чем фантазирование. В этом чувствовалась работа коллективного воображения, то, что в рекламных буклетах называется мечтой. Томоко больше не раздражало то сложное сочетание пережитого опыта и мечтаний, из которого состоит человеческая жизнь. Она вовсе не отказалась от мечты как таковой. Наоборот, владевшие ею грезы были определеннее и сильнее тех, что рисовались старым девам, пожалуй, даже романтичнее. Из твоего тела выходит ребенок, а потом этого ребенка ты теряешь навсегда, что может быть величественнее и искрушимей, — думала Томоко. Они тут понять-то такое не в состоянии. И вдруг Томоко захотела снова родить ребенка. Почему-то именно девочку, правда, она вовсе не беременна. Ах, как было забавно сажать маленькую Кейко перед зеркалом и смотреть, как она мажет личико косметикой. Девочки, даже самые крошечные, обожают возиться с пудрой и помадой, так едва родившийся котенок уже охотно лакает сливки. Кейко, подражая матери, поджимала ротик, водила по нему помадой, а потом с удовольствием облизывала накрашенные губы. «Нисколечко невкусно», — заявляла она при этом. Еще Кейко запомнила слово «лосьон». И однажды, когда воспитательница в яслях показала детям пион и спросила, «Ну, кто знает, как называется этот цветок?» Кейко радостно выпалила, «Он называется лосьон». А еще был случай, когда воспитательница нарисовал на доске кото, струнный музыкальный инструмент вытянутой формы, и тоже спросила, что это такое. Немного подумав, Кейко ответила, «Я знаю, это коридор». Еще дочка обожала запоминать название песен, хотя у нее и не всегда это получалось. Однажды, вернувшись от дяди, бывшего моряка, она похвасталась матери, «Мама, а я выучила «Зажжем лампаду за отчизну». В море за тунцом, и еще в борделе светится окошко». Вдруг Томоко стало страшно. А что, если девочка, которая еще не родилась, когда-нибудь останется лишь в воспоминаниях матери? Нет, рано ей рожать ребенка. Сейчас все силы уходят на то, чтобы просто продолжать существовать. И так, наверное, и будет до тех пор, пока горе не начнет забываться. Приятница потянула Томоко за рукав. Все кругом зашевелились, певица пора была на сцену. Томоко и ее подруга вышли в коридор, чтобы вернуться в зрительный зал, но немного запоздали, их подхватила и завертела стайка полуголок танцовщиц из кардебалета, они потеряли друг друга из виду. Нахлынувший волной запах пудры, доносящий со всех сторон шелест шелковых юбок, показались Томоко символом сумбура и кутерьмы, именуемых развлечениями и удовольствиями. Болтая между собой на осокском диалекте, танцовщицы снежной лавиной пронеслись по коридору к выходу на сцену. Томоко бросилась в глаза штопка на шелковом трико одной из балерин. Заштопано было так аккуратно, что Томоко во всем любящая основательность поневоле умилилась. Ей вспомнилась Ясуэ. Она играла в семье роль сноски, примечание, что-то объясняла самим фактом своего существования, раскрывала труднодоступную загадку, которая является счастливой семейством. Заштопанное трико исчезло за спинами, обтянутыми точно такой же шелковой тканью. Кардебалет упорхнул за смутно светившуюся впереди декорацию. Томоко снова увидела приятельницу. Та, раскрасневшаяся от волнения, что не успеет войти в зал, махала ей издалека сумочкой. Вернувшись вечером домой, Томоко рассказала мужу про заштопанное трико. Масару слушал с интересом, но пока не мог понять, куда клонит жена, и только молча улыбался. Он очень удивился, когда Томоко вдруг заявила, что хочет научиться шить. Его ж не первый раз поражала непредсказуемость женского мышления. Итак, Томоко начала учиться искусству кройки и шитья. К развлечениям она интерес почти утратила. Решив стать образцовой хранительницей очага, Томоко как бы заново внимательно присматривалась к окружающему ее миру. «Пора повернуться к жизни лицом», — думала она. Оказалось, что окружающий мир, в течение долгого времени предоставленный сам себе, носит следы запустения. У Томоко было ощущение, будто она вернулась из длительного путешествия. С утра до ночи она занималась уборкой, стирала. В ящике для обуви Томоко обнаружила ботинки Киё и голубые матерчатые тапчики Кейко. Находка надолго погрузила и бедную мать в невеселые раздумья, закончившиеся приятными слезами. Напоминания о прошлом казались Томоко дурным предзнаменованием. Растроганная собственной щедростью, она позвонила одной своей подруге, занимавшейся благотворительностью, и отдала в приют все вещи — Киё и Кейко, даже те, что могли подойти к отцу. Томоко много времени просиживала за швейной машинкой, и гардероб к отцу постоянно увеличивался. Она хотела еще научиться кроить модные шляпки для себя, но так и не собралась. Сидя за машинкой, Томоко забывала о своем горе. Ровные стрекотания иглы, монотонные движения заглушали сбивчивый и трепетный голос чувств. Томоко даже делала странно, отчего она раньше не додумалась до такого механического лечения своей скорби. На самом же деле ее душа просто достигла той ступени, когда мысль о подавлении чувства с помощью машины больше не вызывает протеста. Однажды Томоко уколола палец. Сначала было больно, потом из ранки, словно нехотя, засочилась кровь, повисла красной каплей. Томоко стало страшно. Боль в ее восприятии связывалась со смертью. Страх сменился сентиментальным волнением. Если ей суждено умереть от такого пустяка, ну и пусть, она только рада будет последовать за своими бедными детьми. Томоко исступленно крутила ручку, но надежный механизм больше не пытался проколоть ей палец, и убивать ее тоже не собирался.